Анна Невская. Я буду любить за двоих. Читает Валерия Савельева. Глава первая. Передо мной возвышалось 30-этажное здание из бетона и стекла, в котором находился головной офис холдинга «Роскорп». Я взглянула на наручные часы. До собеседования оставалось 40 минут. Достаточно времени, чтобы заскочить в кафе напротив и выпить чашечку кофе. Заняв место за столиком у окна, я заказала двойной эспрессо у подошедшего официанта. Это было мое третье собеседование на текущей неделе и 15-е за все то время, что я искала работу. Золотую медаль за то, что я успела побывать на 15 собеседованиях за полтора месяца, мне никто не вручил, разумеется. Зато взамен я с уверенностью могла сказать, что вопрос о деятельности компании являлся одним из самых часто задаваемых вопросов. Поэтому вчера перед сном решила узнать побольше о данном холдинге. Набрала название холдинга «Роскорп» в Google. Поисковик предложил более 20 миллионов ссылок на русском и английском языках. Открыла самую первую. Экран отразил официальный сайт холдинга в серых и синих тонах. Строго и солидно. Впечатляет. Несмотря на простоту интерфейса сайта, я была уверена, что над ним работали лучшие веб-дизайнеры. Роскорп являлся глобальным энергетическим строительно-промышленным конгломератом, основанным 10 лет назад Александром Огневым. В состав холдинга входило 5 дочерних компаний. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация нефти. Производство и сбыт тепла и электроэнергии. Как все серьезно. А также я узнала, что одна из компаний занимается строительством военных кораблей и танкеров. И что в состав холдинга входит один из крупнейших заводов в мире по переработке металла и железа. Я немного зависла. Масштабы-то масштабные. А может, мне вообще не стоит идти на собеседование? Только зря время потрачу свое, драгоценное. Не возьмут они меня, такую неопытную, в свою империю нефти, танкеров и заводов. Хотя, судя по прочитанному, драгоценным время являлось не моим, а тех дядей и тетей... теть. Ну, в общем, женщин, работающих в Роскорп. Чуть ниже, в разделе «Последние новости», нашла информацию о том, что ведутся переговоры о приобретении европейского медиахолдинга. «Ну, конечно, медиахолдинг. Но европейский-то зачем понадобился? Может, все-таки наш, родной, русский контент какой-нибудь замутить? Хотя о чем это я?» О существовании холдинга «Роскорп», разумеется, знала не понаслышке. И о том, что он является одним из крупнейших в мире, я догадывалась. Но узнав конкретно о деятельности данной империи, мне стало совсем не по себе. «И что я здесь потеряла?» – спрашивается. Я была уверена на все 100%, что меня не примут на должность личного помощника главного юриста. И даже моя полугодовая практика в Бродске и Песков для них наверняка не показатель. Ну и пусть не примут. Испытать свою удачу я просто обязана. Я направилась в сторону небоскреба. На ресепшене меня остановил охранник в униформе. Спросив о причине моего визита, вежливо попросил удостоверение личности. Через пару минут ко мне подошла шикарная женщина лет 40, с идеальной укладкой коротких волос, идеальным макияжем, одетая в идеальный темно-синий пиджак и черные брюки, с идеально отглаженными стрелками. «Ирина Федоровна, а именно так ее звали», представилась секретарем всего юридического департамента и господина Ворошилова, главного юриста, у которого я должна пройти собеседование. Мы прошли к лифтам через огромный холл из серого мрамора, который впечатлял своими размерами. Я старалась вести себя естественно и не особо пялиться по сторонам, как будто в таких местах я бывала не раз. «Юридический отдел находится на 28-м этаже. Именно туда мы и направляемся», — рассказывала Ирина Федоровна. «Собеседование с вами проведет непосредственно Олег Эдуардович». Мы поднялись на 28-й этаж. Двери лифта отворились, и мы прошли в небольшой холл, посередине которого находился массивный стол из красного дерева. Все выглядело гармонично и идеально. От светло-бежевого огромного ковра до кожаных кресел и диванов молочно-шоколадного оттенка для посетителей, а также картин, висевших в коридоре. «Вероника Андреевна, пройдите, пожалуйста, по коридору. Последняя дверь направо. Олег Эдуардович ожидает вас». Ирина Федоровна ободряюще улыбнулась мне, тихо добавив: «Все будет хорошо. Вы, главное, не волнуйтесь. Олег Эдуардович добрейший человек, вы сами в этом убедитесь». «Спасибо». Я слабо улыбнулась и прошла к кабинету моего будущего, я надеюсь, босса. Папка с моим дипломом и сертификатами различных дополнительных курсов так и норовила выпасть из дрожащих рук. Странно, но я так не волновалась даже на самом первом собеседовании. Мне стало совсем жутко. Я прошла мимо трех кабинетов. Предполагаю, это были кабинеты остальных юристов компании. Остановилась перед последней дверью и нерешительно постучала. «Войдите». Также нерешительно переступила порог кабинета. За письменным столом сидел мужчина лет 50 с добрым взглядом и доброй улыбкой. Мой страх и неуверенность как рукой сняла. Я почувствовала себя намного уверенней и смело прошла к столу пожать руку господину Ворошилову для знакомства. «Добрый день, Олег Эдуардович», — улыбнулась я. «Здравствуйте, Вероника. Чай, кофе, может, воду?» Олег Эдуардович явно старался, чтобы я чувствовала себя комфортно и расслабленно. «Спасибо, не беспокойтесь, я в порядке». «Присаживайтесь, пожалуйста». Он указал на одно из кресел напротив себя. Я с удовольствием почувствовала прохладную мягкость кожи сквозь ткань юбки. На краю стола стояла большая ярко-желтая кружка с изображением рисунка слона. На самом столе по всей его поверхности были многочисленные папки с документами и большие стопки листов. Полный бардак. Даже на журнальном столике, вокруг которого размещался П-образный кожаный диван, были разложены документы. И как он в них что-то находит? Но, несмотря на рабочий беспорядок, кабинет Олега Эдуардовича дышал уютом и комфортом. Я с интересом смотрела на коллекцию слонов разных размеров из хрусталя, чешского стекла и глины, размещенную на симметричных настенных полках справа от меня. Похоже, у господина Ворошилова есть маленькая слабость. «Люблю слонов», — улыбнулся он. «Трудно не заметить». «Вероника, вы, конечно же, в курсе о деятельности нашего холдинга». Перешел непосредственно к делу Олег Эдуардович. Это был не вопрос, а утверждение. Мне пришлось лишь согласно кивнуть. Я постаралась изобразить уверенность на лице, и, наверное, у меня это получилось лучше, чем я рассчитывала. Так как Олег Эдуардович удовлетворенно кивнул и продолжил. «И, конечно же, вы в курсе, что Роскорп планирует в ближайшее время приобрести зарубежный медиахолдинг». Я не знаю деталей, но, кажется, речь идет об английском AT&B, которые покрывают европейскую зону телевещания. А также в их состав входят бизнес-журнал и еженедельная газета. К сожалению, название я не помню. «Отлично, Вероника. Чувствую, что мы с вами сработаемся». Олег Эдуардович явно был удовлетворен моим ответом. До меня медленно доходил смысл его слов. «Что значит «сработаемся»? Меня только что приняли на работу? Вот так просто?» «О, боже, неужели меня только что приняли на работу?» Мне хотелось прыгать от восторга и поделиться со всем миром тем, что я получила должность помощника главного юриста в очень серьезной компании. Я представила, как пляшу на столе перед носом у самого господина Ворошилова. Или как подхожу к окну за его спиной. Открываю его и кричу громко-громко о том, что я уже не безработная. «Надеюсь, вы согласны?» Мой предполагаемый босс смотрит на меня с надеждой, приподняв в ожидании лохматые брови а-ля Брежнев. «Да, конечно». Я мило улыбаюсь. «На что я только что согласилась?» «Я понятия не имела». Все то время, что я представляла себя пляшущей на столе Олега Эдуардовича, он мне что-то говорил. Ужас! Со мной подобное происходило впервые. Я всегда была внимательной. В любых ситуациях, тем более в общении. А сейчас от переизбытка эмоций стала совсем уж рассеянной. «Отлично, Вероника. В таком случае жду вас через 2 недели». Олег Эдуардович встает и протягивает руку для пожатия. Я понятия не имею, что происходит, но отвечаю на рукопожатие. Неужели я только что прошла с успехом собеседование за 5 минут, ответив всего лишь на 1 вопрос? Наверное, на моем лице отразилась вся гамма смятения. Так как господин Ворошилов озадаченно посмотрел на меня и спросил, все ли со мной в порядке. «Я в полном порядке, спасибо». Просто не ожидала, что наше собеседование пройдет так быстро. Обычно мне задавали уйму вопросов. Я с удивлением смотрела на него. «Вы даже не взглянули на мой диплом». «Отчего же? Диплом можно купить, а вот мнение некоторых людей с удовольствием послушал». «Это он сейчас о чем толкует?» «Я лично связался с садовничем, и он очень лестно о вас отзывался». «Что?» Он связался с самим ректором МГУ, чтобы спросить у того личное мнение об обычной студентке юрфака. Ну, может, не совсем обычной, а студентке, у которой имелся в наличии красный диплом. И тем не менее, это перебор. «А также я связался с Песковым». Мои глаза стали размером с блюдца. «И он сказал, что если я упущу шанс и не возьму на работу такого ценного сотрудника, как вы, он с меня шкуру сдерет». «Поверьте, именно так он и сказал». Он с интересом смотрел на меня и добродушно улыбался в ожидании, ну, хоть какого-то комментария с моей стороны. Комментария не последовало, и он продолжил. «Вероника, назовите мне причину, по которой вы отказались продолжить практику в Бродский и Песков». «Упс, дыши, Вероника. Извините, я не могу вам сказать». Ответила я совсем тихо. Это было непрофессионально с моей стороны, и мы это оба понимали. Я смотрела на свои сплетенные на коленях пальцы, пытаясь унять дрожь. Неприятные воспоминания, которые меня не тревожили более 3 месяцев, снова стали разъедать мой разум, словно кислота. Я вскочила на ноги и лихорадочно стала собирать свои вещи. «Мы уже закончили, Олег Эдуардович». Я смотрела на него взглядом раненого зверька. «Позвольте идти». «Ну зачем ты спросил меня об этом? Я ведь только забыла о кошмаре, который преследовал меня последние 1 месяц. Я ведь только пришла в себя и начала снова различать краски и запахи, радоваться простым вещам. А сейчас поняла, что не все забыто». И что весь ужас, через который мне пришлось пройти, на самом деле притаился в глубоком подсознании и готов снова меня поглотить. «Я вернусь из отпуска ровно через 2 недели. Думаю, именно тогда вы можете приступить к работе. А ее будет очень много, не сомневайтесь в этом. У всех юристов, кроме меня, есть помощники. Я думал, что не нуждаюсь в нем, но, как видите...» Он указал на многочисленные документы у себя на столе. «Я не совсем справляюсь». Он слегка улыбнулся. «Думаю, первое, в чем вы будете участвовать, это подготовка всей необходимой юридической документации, связанной с приобретением медиахолдинга, о котором мы с вами говорили сегодня. Жду с нетерпением приступить к работе. Я старалась говорить уверенно, но мой голос слегка дрожал. Я хотела поскорее убраться из этого кабинета и от внимательного взгляда моего будущего босса. «Приятно провести отпуск. До свидания, Олег Эдуардович». Я пулей вылетела в холл. Ирина Федоровна сидела за тем самым столом из красного дерева и что-то быстро печатала, глядя на широкий экран Мака. Увидев меня, она приветливо улыбнулась и спросила, как прошло собеседование. «Отлично, через 2 недели я могу приступить к работе». Улыбнулась ей и поблагодарила за поддержку. На автомате зашла в прохладную кабину лифта. Двери закрылись, и я осталась один на один со своим страхом. Мне стало душно и трудно дышать. Я прислонилась лбом к прохладной стенке лифта, делая глубокий вдох. Одно напоминание о причине, по которой я отказалась продолжить практику в Бродске и Песков, приводило меня в состояние полной истерики. Удивительно, но мне почти удалось скрыть панику при разговоре с Ворошиловым, когда он упомянул об этом. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Я справлюсь. Все будет хорошо. Почувствовав себя намного лучше, решила, что не позволю прошлому испортить такой день. Я получила прекрасную работу, о которой можно только мечтать. Зарплата с лихвой покроет бытовые затраты и позволит жить, ни в чем себе не отказывая. И что самое главное, финансово я стану независимой. И родителям больше не придется содержать меня. Жизнь прекрасна, не так ли? «Улыбнись, Вероника!» И я улыбнулась. Двери лифта разошлись, и я снова оказалась в просторном холле здания. Вернув пропуск охраннику, решила написать сообщение Лере и Артему о том, что получила, наконец, работу. И что собираюсь отметить эту новость в нашем любимом баре. Не поднимая взгляд от экрана телефона, я быстро печатала сообщение, направляясь в сторону выхода. Но сообщение я так и не успела отправить. Резкий удар, и я падаю на попу посреди всего этого мраморного великолепия. Телефон отброшен далеко, так что до него не дотянуться. Папка с документами тоже вне зоны досягаемости. И... о мой бог! Все содержимое моей сумки оказалось на обозрении всех мимо проходящих людей. Со мной такое произошло впервые. Я чувствовала себя некомфортно, собирая свои разбросанные вещи. В спешке кладя их обратно в сумку под пристальным взором мужчины, с которым столкнулась. В том, что он за мной наблюдал, я нисколько не сомневалась. Я буквально чувствовала его взгляд на своей макушке. «Извините, пожалуйста», — лепетала я. «Мне очень жаль». «Как неловко и глупо», — думала я. Наконец, собрав все свои вещи, неуклюже попыталась встать на ноги. По мере того, как я поднималась, мой взгляд скользнул по кожаным итальянским туфлям, наверняка ручной работы, затем по темно-серым брюкам. И снова идеально отглаженные стрелки. «С вами все в порядке?» Спокойный низкий голос окутал меня на мгновение. Мурашки по коже, остановка дыхания, моего дыхания. Я чувствую, как шевелятся волосы на моем затылке. Я почти физически ощутила, как его густой с хрипотцой голос разливается по моим венам. «Такое возможно? Или я схожу с ума?» Кажется, он спросил, все ли со мной в порядке. «Однозначно нет». «Да, конечно, со мной все в порядке. Извините, что налетела на вас». Хрипло отвечаю. «Что с моим голосом?» Пристальный взгляд серых глаз впитывает всю мою энергию. Может, поэтому у меня остановилось дыхание? Потому что этот мужчина и не мужчина вовсе, а потребитель человеческой энергии. Я всматриваюсь в непроницаемое лицо мужчины напротив. Холодный взгляд, плотно сжатые чувственные губы, квадратный подбородок с милой ямочкой посередине. «Милой?» В этом представителе мужской расы нет ничего милого и очаровательного. Резкий голос прерывает поток моих мыслей. «Будьте внимательней». Разворачивается и уверенной походкой направляется к угловому лифту.